Ничего интересного в общем. Другое дело, ночью. Не зря я темные делишки вспомнил. Как знал, чего ждать. Спали мы с Каей в эту ночь на шкурах, прямо на полу. Мы и до этого так спали, но с тем отличием, что шкуры на кровати лежали. Не самые простые, особо редкие, добываемые из пушистых тварей, что обитали ближе к третьему лагерю. Ценились за мягкость и, не побоюсь этого слова, необычайную нежность. Не только нами ценились, но и всеми богатыми людьми в городе. Поэтому спрос на шкуры был особо велик, как и налог конкретно на этот товар. Охотиться на них можно было по квотам, записавшись заранее. Типичная ситуация для плохо восполняемых ресурсов. Так вот, спали мы, никого не трогали. Я бы сказал, что безмятежно дрыхли, довольные собой. В походе то не до ласк, так что отвели душу. Да и не только ее. Где-то ближе к утру, часа в 4 ночи, Кая ткнула меня пальцем в бок. «К нам там залезть пытаются», — шепнула она сонно. «Разберешься? А ты что? А я еще поваляюсь». Проснулся я мгновенно, в отличие от девушки. Подумал, прислушался, но никого не засек. Раз так, значит, к нам залезли умеренные профессионалы, чьего мастерства не хватило, чтобы обойти Каю, но хватало, чтобы остаться незамеченным для остальных. К такому противнику я отнесся со всей серьезностью, не поленился облачиться в броню. Копье брать не стал, сейчас я уже не завишу от него, так справлюсь. Воришек все же засек, когда ближе подошли. Они прошли первый этаж, второй, а потом на третий двинулись. Специи находились в комнате урезано, и мне было интересно, как они их собираются красть. Это реально надо быть очень наглым, чтобы залезть в комнату к практику. Всего противников двое оказалось, может и больше было, но, как я ни пытался, никого не почувствовал. Меня они тоже увидели, несмотря на то, что скрылся я по полной, насколько умел. «Чего встали?» — спросил у двух напрягшихся фигур. Почему-то они предпочли не отвечать, а атаковать. Внешние силы кинжалов и ножей, редкое среди стражников направление. Я проломился прямо через две острые ауры и пробил кулаком защиту ближайшего вора, схватив его за грудки, поднял и кинул во второго, который попытался убежать. Так они и покатились с лестницы, с шумом и грохотом. Разумеется, им это не особо повредило. Только вот когда они бросились к окну, я преградил им путь. Не, они серьезности собирались от меня уйти, еще два удара их отбросило на пол. Куда это вы? Останьтесь, я хочу с вами поговорить. Воры зашли с другой стороны. Тот, что стоял справа, кинул под ноги флакон. Наверное, по его задумке должен был появиться дым или газ, но внезапно пол накрыло тьмой, как и двух воришек. Миг и они оказались распятыми, прижатыми к стене. Кая стояла на лестнице, сложив руки на груди и недовольно поглядывала на происходящее. Я подошел к ворам и сорвал с них маски. Кая создала искру света, освещая лица. «Опять пытать», — вздохнула она, недовольно оглядывая незваных гостей. «Что там происходит?» — раздался сверху голос Резана. «Проблемы? Нет, уже разобрались», — крикнул я. «К нам гости заглянули. Можете идти спать». Спать Резана не пошел и спустился вниз. Хала тоже мелькнула, но осталась наверху, прикрывать специи. Не идиоты же мы, чтобы их хотя бы на секунду без присмотра оставлять. А то мало ли, до чего криминальная мысль дойдет. Эти двое отвлекают, пока другие похищают добычу. Предлагаю начать с вопросов. Кто будете? Молчание. Присмотрелся к их лицам, кто собран, а кто уже осознал, как жестко попал. Выбрав жертву, медленно протянул руку и сломал ему кость в районе плеча. Мужик застонал, но кричать не стал. Покров – это хорошая штука, но и у него есть слабости. Против медленного давления, тем более, когда моя аура сильнее, не поможет. Не люблю, когда на вопросы не отвечают. Невежливо это приходить в чужой дом и молчать. Мы ничего не скажем, попытался сам себя убедить тот, что с переломом. Тогда мы вас убьем, пожал я плечами. Выкинем трупы, кликнем стражу, спросим у них, кто вы такие. Наверняка ведь вас знают, кто ваш босс. После чего наведаемся к нему и спросим, что вы у нас забыли. Не успел я договорить, как стена, к которой были прикреплены эти двое, осела и они провалились на улицу. Повалил дым, я почувствовал, как в покров врезался болт, артефактный, но я успел его перехватить. Засек движение в последний момент. Когда дым развеялся, двоих воришек уже не было. Там третий был, поделилась Кая, которая ничуть не расстроилась. Стояла она, кстати, полностью облаченная в броню, в вариации, рассчитанный на скрытное проникновение, и когда только одеться успела, ты же пометила их, конечно, фыркнула она, выражая недовольство, что я посмел сомневаться, только в этот раз вперед я пойду, ты их хуже чувствуешь, спорить я не стал, к утру мы знали, где схрон у двух помеченных типов, отступали они разными путями, но в конечном счете, под самое утро, собрались в одном, Кая слушала их разговор через тьму, я, через движение губ. Трюк невозможный против тех, кто хорошо чувствует ауру внешних сил, но, как оказалось, это удел избранных, мало кому доступный. «Крупно мы облажались», — говорил тот, что со сломанной рукой. «Главное, что ушли, остальное не важно», — ответил ему напарник. «Идиоты», — высказался третий, — «если бы не я, познакомились бы с пытками». «Ага, сволочи, руку мне сломали, теперь на зелье восстановления раскошеливаться, переживешь». Что делать будем, надо отомстить им, на этой ноте я хмыкнул, мстители грибанные, пока расходимся, потом решим, я показал Кае знаками, чтобы она взяла под контроль здание, а сам пошел внутрь, ну как пошел, шагнул к двери и толкнул ее, створку вынесла, я оказался внутри, прямо напротив ощерившихся воришек, привет, отомстить хотите, значит, так давайте, мстите, можете начинать, тот, что стоял справа, махнул ножом, целясь мне по лицу, перехватив руку, дернул ее, выбивая из сустава, еще одна слабость покрова, вор на это не остановился, выпустил ножи, попытался перехватить его второй рукой, пока оружие падало, я открытой ладонью вбил его в плечо мужику, а самого его подвинул так, чтобы он спиной принял удар второго воришки, отведя руку назад, я ударил в живот и мужика снесло, он пролетел через всю комнату, увлекая за собой атаковавшего и впечатался в стену. Тот, который их до этого вытащил, тоже нож на меня наставил, но напасть не решился. «Решим дело миром?» – спросил он. «Вы же мстить хотели?» – напомнил я. «Погорячились, были неправы. Уверен, абсолютно», – закивал он. «Тогда почему бы и нет? Вали их, идиот!» – прохрипел тот, что оказался между стеной и напарником. «Заткнись!» – окрикнул его третий. «Не обращай внимания на этих идиотов, это он уже мне сказал». Признаем, были неправы, рад видеть благоразумного человека, вы нам сон испортили, дом порушили, заставили по городу за вами гоняться, но я человек деловой, готов решить дело миром, скажем, по 500 старших тонгов с каждого, за беспокойство и встреча с вашим главным, каким главным, напрягся мужик, тем, кто контролирует теневую жизнь в городе, тем самым, которого якобы никто не знает в лицо и никогда не видел. Этот город условно можно было назвать безопасным. Стража несла службу, была уважаема и у обычного гражданина имелись все шансы никогда не повстречаться с криминалом. Особенно, если он жил в благополучном районе. Условность же заключалась в том, что помимо этого были неблагополучные районы, встречались шайки, всякие сомнительные заведения, можно было найти бордели, наркотики и все прочее, что относилось к теневому миру, которого вроде как нет, но он есть. Ведут себя тихо, скрываются, наверняка имеют связи со стражей и богатыми людьми в городе, но все это под таким уровнем секретности, что мы за 2 года ничего, кроме общих слухов, не узнали, как и не нашли школ, которые бы обучали убийцы скрытности. А мы то с Кай знали, насколько это важные навыки по жизни. «Не понимаю, о чем ты?» – ответил мужчина. «Не понимай, ты весточку передай, что команда удачливых охотников хочет поговорить». «Не с такими неудачниками», — кивнул я на притихших мужиков, к которым медленно подбиралась тьмакой, «а с настоящим мастером своего дела. А если я не смогу организовать встречу?» — спросил он, чем выдал то, что криминальный босс все же существует. «Ну, твоих дружков я заберу сейчас, пообщаюсь с ними, пока ты за деньгами сбегаешь. Если до вечера не принесешь, то сдам стражи или прикончу, в зависимости от настроения. Хорошо?» — кивнул он. «Я могу идти, конечно», – гостеприимно махнул я рукой в сторону двери. Судя по взглядам оставшейся двойки, они не верили, что доживут до вечера и дождутся выкупа. «Идите сюда», – поманил я их. Тьма набросилась на них, спеленала и оглушила. Через час пленники валялись у нас в подвале, обездвиженные и неспособные самостоятельно передвигаться. Мы же спокойно сидели на первом этаже и завтракали. «Как думаешь, что от них ждать?» – спросила Кая меня. «Поживем, увидим. Сегодня у нас на завтрак были яйца одной местной птицы, мясо, каша и овощи, еще хлеб с маслом и пару кувшинов сока. Кушали мы много и с наслаждением. Типичная беда всех практиков. Если тратить много сил, то и восполнять их надо. Я так и вовсе легко съедал 3 стандартные порции. Вопрос в том, сказал резано, кто им наводку дал. Ага, хороший вопрос, хмыкнул я. Вариантов не так много. Ингрид, интендант, какая-то третья сторона, перечислила Кая. Или это случайность, сказала Хала, на что Кая фыркнула. Несмотря на то, что Хала перестала быть той наивной девчонкой, мыслила она иначе, нежели мы с Каей. Сказалось обучение. Не успели мы доесть, как к нам заявились гости. Увидев их, сразу понял, что мирно вопрос воры решить не захотели. На территорию дома вошли 3 стражников, десятник и 2 подручных. Вид вальяжный, самоуверенный, смотрит, как хозяева жизни. Мы сидели возле пролома в стене и прекрасно видели, как они прошли. Господа, подошли они к нам, дамы. На вас поступила жалоба. Это ваш дом? Что за жалоба? Спросил я, продолжая спокойно жевать, что страже, разумеется, не понравилось. Я говорил, что стражу уважали. Это правда, как и то, что ее боялись. Ну или использовали в своих нуждах, в зависимости от того, по какую сторону социального неравенства находился человек. О похищении 2 людей. Нагло врут, ответил я. Мы должны проверить дом. Боюсь, это невозможно, покачал я головой. Боюсь, я вынужден настаивать. Посмотрел на меня с угрозой стражник. Да, глянул я в ответ, отодвинув от себя тарелки. Я встал из-за стола и прямо через пролом вышел наружу. Стражник попятился. Внезапно для себя он обнаружил, что я его на голову выше, и раза в 2 шире в плечах, да и рожа у меня зверская. Сам не люблю на нее смотреть, чего уж о других говорить. Когда же взгляд мужчины упал на до этого невидимый знак мастера, он и вовсе переосмыслил разом весь аспект бытия и дальнейшую эскалацию конфликта. «Настаивать будешь?» – спросил у него. «Я вот буду. Очень хочу узнать, кто подал жалобу, как зовут этого человека, не имею права разглашать», — сглотнул стражник. «Кажется, его тупо развели. Чтобы понимать происходящее, надо хорошо разбираться в законах, как писанных, так и нет. Естественно, похищать никого нельзя, но если в твой дом проникли посторонние, то делать ты с ними можешь, что хочешь, лишь бы другим горожанам беспокойство не доставить и сам город не разрушать, иначе получит обе стороны». Ну а дальше начинались частности. Этот мужчина, десятник, не рядовой стражник, а уважаемый человек, с определенной властью и правом задерживать всех, кого захочется. Только вот я тоже десятник и могу послать его лесом. А еще я охотник, с достаточно высоким рейтингом, что имеет доступ к 3-му лагерю. То есть я элитный практик, который поставляет в город ценные специи и щедро пополняет казну, что тоже добавляло определенные преференции. К примеру, задержать меня могли, только если я кого-то прямо на улице фарш порублю. Все остальные претензии решались через гильдию охотников, которая своих защищала, но и карала по всей строгости, в случае вины. Могла и изгнать всяких дебоширов, чтобы не портить общую репутацию. На этом нюансы не заканчивались. Я ведь еще и мастер, что по значимости чуть выше, чем элитный охотник. У десятника тупо ни сил нет, чтобы задержать, ни полномочий. У меня его допрашивать тоже полномочий нет, зато сила есть. Потому что здесь такое общество, где разрешены дуэли, как способ решения конфликтов. Обычно бьются до первой крови, но есть вариант драться и до смерти. Правда, стоят они дорого. Семья Тон не хочет терять ценные кадры, поэтому в случае убийства победитель должен выплатить 3-месячный оклад убитого. Ну или грохнуть обидчика бесплатно, но тайно, что для практика уровня мастера тоже не проблема. Эти и другие нюансы заставляли десятка взглянуть на ситуацию под совсем другим углом. Неизвестно, что было бы дальше, но тут перед нашим домом остановилась карета, откуда вышла Ингрид. Стражу она увидела, как и пролом в доме, нахмурилась и подошла к нам. «Проблемы?» – спросила у меня. «Да нет, ночью к нам воры пробрались, и вот доблестный стражник утверждает, что мы их похитили. Наверное, его кто-то ввел в заблуждение, и, конечно же, он ни в коем случае не получает взятки, тем самым придавая непорочную репутацию стражи». «Госпожа Ингрид», – натурально заблеял мужчина, – «вышло недоразумение». «Недоразумение? Вы, недоросли, совсем мозги пропили, свалили нахрен отсюда?» Побежали к своему сотнику и доложили о провинности. «Я сегодня к нему зайду и спрошу, что за беспредел его люди устраивают». Стража испарилась так быстро, что я заподозрил их во владении соответствующим таинством уносить ноги. Я не помешала, спохватилась женщина. У тебя на них планы были? Нет, качнул я головой, скорее развлекался. А, тогда ладно, понимающе кивнула она. Воры, говоришь, совсем берега попутали. И не смотри на меня так, мой отряд слишком хорошо зарабатывает, чтобы мелочиться и давать наводки. Аргумент, я и не смотрю, сделал невинное лицо, на что Ингрид закатила глаза. Умная женщина, раз мгновенно просчитала, что воры к нам не просто так заглянули, а по наводке и что подозрение может пасть на ее отряд. Не то, чтобы повод есть. Об успехе похода мы не болтали, но практики такие люди, что могли испалить, что мы в рюкзаках несем. Разговор есть, но теперь не знаю, уместно это или нет. Можем перенести, сказала Ингрид. Я сейчас свободен. Можем дома переговорить, но там с мебелью беда. Давай дома, чтобы никто не подслушал. Недавно купили, серьезными людьми стали, хмыкнула она. Ага, мебель заказали, но еще не привезли. Сегодня мастера зайдут, начнут ремонт делать. Ох, это дело такое, покачала она головой, негуманная к нервам. Курить-то у вас можно? Можно. Вскоре мы стояли в отдельной комнате. Ингрид курила трубку, открыв окошко и посматривала на меня. Перед тем, как озвучу тему, скажи, много вы добычи принесли? 1,5 килограмма смолы и мелочевку, подумав, ответил я. 1,5 килограмма, удивленно покачала головой она, затянулась и выпустила клубы дыма. В первый же заход, явно спланированная акция, с учетом ваших слабых и сильных сторон. Ну, мы готовились, улыбнулся я извиняюще, мол, само как-то так вышло. Я навела о вас справки, призналась Ингрид. Всего за 2 года поднялись с самого низа. Во всех лагерях работали по редким, труднодоступным, прибыльным местам. Заработали не только 1000 тонгов, но и определенную репутацию. Вся четверка отучилась в школах и, что-то мне подсказывает, вскоре вы рассчитаетесь с долгами, станете полностью свободными. Это, кстати, все легко про вас разузнать, так что неудивительно, что воришки заглянули. Не обязательно интендант сдал, легко догадалась она, о чем мы думали. Мы ему не говорили о добыче. Наивные. Рупхерт за 100 метров все специи определяет, что к крепости приближаются. Хм, я никого не обвиняю, но некоторые люди обидчивые, скажем так, и любят контролировать всех вокруг. Я тебя услышал. А что тут еще скажешь? Домыслы – это не факты. Рупхерт мог и правда обиду затаить. Ну или не обиду, а легкое раздражение на новичков-охотников на его территории. Также он мог послать весточку, что у нас за товар, если и правда специи на расстоянии хорошо ощущает. Также на этот товар мог иметься покупатель. На аукцион мы смолу не понесли, а она достаточно ценная, чтобы попытаться ее украсть. Ну и да, не стоит забывать, что схемы могут быть совсем сложные. С вариантом нас подставить, вовлечь в какую-то интригу, проверить или еще что провернуть. В чем может быть замешан вовсе не комендант, а кто-то из охотников или стражников на стенах в крепости? Мало ли кто из них обладает повышенной чувствительностью. Так по какому поводу заглянула? Не просто же пообщаться, вернулся я к теме разговора. Ты слышал что-то о золотой десятке? В этом мире драгоценные металлы ценились не так, как специи, но их тоже использовали, как обозначение, да и просто использовали, в тех же артефактах. Поэтому слово «золотой», как и в других мирах, обозначало что-то ценное и дорогое. Лишь намеки, что-то вроде самых уникальных специй. Слишком скупое определение, Ингрид выпустила дым и тот закрутился в небольшое торнадо, после чего вылетел в окно. Дышать сразу легче стало. Табак то женщина курила забористый. Концепция пути подразумевает стремление к чему-то. Пока у человека есть стремление, он будет действовать. У тех, кто попадает в первый лагерь, цель – попасть во второй. У тех, кто во втором – попасть в третий. А что у тех, кто добрался до третьего и смог там закрепиться? Добраться до конца долины – это тоже, улыбнулась Ингрид. Но мы и так знаем, что там находится. Дикие земли. Сейчас я куда лучше понимал, где мы располагаемся в географическом смысле. Ирония заключалась в том, что семейство Тон занимало территорию, приблизительно такую же, как и баронство Тамал относительно Урсувайского герцогства. Иначе говоря, находилось на отшибе. Мне сложно было судить, но потому, что удалось узнать, это не означало, что земли Тон обделены или они слабы. Просто они жили с краю, являясь частью королевства, которое входило в империю. Полная иерархия строилась так. Империя состояла из королевств, те состояли из герцогств, которые в свою очередь состояли из земель семейств. Но это я перевожу на понятный мне язык. Так-то никакого герцога на трон не стояло. Было что-то типа общего правления, с представительством от каждой семьи. Но что там и как, большая загадка, потому что свободной информации у простых смертных об этом не было. Что касается масштабов, то до столицы империи путь мог занять 10 лет. Если честно, то такие пространства в моей голове не укладывались. Это в мире, где есть животные, способные преодолевать сотни километров в час. И 10 лет? Серьезно? Как такая империя в принципе может существовать? Жаль, что никто не спешил мне об этом рассказывать. Речь о другом, продолжила Ингрид. Об этом не рассказывают рядовым практикам. До определенного уровня развитие сводится к тому, чтобы проработать свои слабые стороны, реализовывать потенциал. После чего происходит кульминация, и человек выходит на принципиально иной уровень, где совсем другие требования. Обычные тренировки больше не дадут существенного прироста. Рядовые специи тоже не помогут. С этого момента начинается охота за тем, что способно продвинуть дальше. Улавливаешь, про что я? Конечно, мы уже проходили на своих землях через кульминацию. Здесь, насколько мне известно, возможно, вторая кульминация, когда потенциал реализован. Да, кивнула Ингрид, продолжая курить. Отдельный вопрос, насколько вы близки к этому потенциалу. Нам еще есть, куда развиваться, это понятно. Но как насчет заработать? Что предлагаешь? Прямо спросил я. Давай подумаем. У меня есть 10 опыта охоты за третьим лагерем и хорошо подготовленная команда. У тебя есть удачливость, умение планировать, талантливость. Как на основе этого сделать так, чтобы мы все стали богаче и сильнее? Скажу, если получу расклады по охоте на золотую десятку. Та информация, что мы собирали, слишком скупа. В идеале все увидеть собственными глазами, но для начала хватит и устного объяснения. Так и думала, усмехнулась Ингрид. О том, что ты феноменально быстро обучаешься, тоже слухи ходят. Сегодняшний день у меня полностью свободен, поэтому, если никуда не спешишь, она не договорила, но и так было понятно, что разговор выйдет длинным. Глава 4. Разведка. В своих ожиданиях я обманулся. Раскатал губу, что сейчас Ингрид расскажет все тайны третьего лагеря. Речь зашла всего об одной цели. «Давай так», — сказала женщина. «Я расскажу про первую цель из золотого списка. Все, что знаю, а ты подумаешь и предложишь план, как мы можем быть полезны друг другу. Если никак, что ж, всего лишь потеряем время на болтовню. Слушаю», — только и сказал я. «Первый, кто нас интересует, крепкий голем, или Стоунхрунгн. Имя, язык сломаешь, поэтому и зовут его по-простому, крепкий. 6-й ранг опасности, был бы 7-й, но он слаб в плане атаки, любит швыряться всяким, топчет, прыгает и содрогает землю, ростом. Ингрид задумалась, добавь еще этаж к вашему дому, и будет его рост. Предположительно, владеет десятком внешних сил, защитного характера, есть склонность к камню. Так что не удивляйся, когда увидишь броню вокруг его тела из скал. Популяция големов крайне малочисленна, редко когда достигает больше 20-30 особей. Малоподвижны, живут в горах, в правой части долины, от третьего лагеря где-то 4 дня пути. Непростых дня, полных других опасностей. Стаи были бы куда больше, но имеют проблемы с пропитанием, поэтому раз в 100 лет сами дохнут. С трупов специи добывают, но после смерти они теряют значимую часть ценности. А что с них ценится? Почти все. Шкура. Не броня каменная, а именно шкура. Каменные наросты. Они малого размера и покрывают все тело, как шипы. Артефактор их ценит, с крепкостью мало что посоперничать может. Кровь, внутренние органы, особенно сердце, печень и мозг. Этот монстр хорош тем, что из него добываются почти все компоненты для идеального покрова. Что за покров? Заинтересовался я. Чему вас только в школах учат? Хохотнула Ингрид. Есть что-нибудь выпить? Да и трубку надо почистить. Идем вниз. Разговаривали мы на втором этаже, и к тому времени, когда спустились, внизу никого не было. Все наверх ушли. Я порылся в запасах еды и достал кувшин с соком. Всего один остался. Вам определенно нужна прислуга. Могу хорошую посоветовать. Или сам в их гильдию загляни. Доставляют еду, одежду стирают, за домом следят. А главное, воры их не подкупят. Не в случае контракта с охотниками. Да, загляну тогда. Так что там насчет покрова? Все хорошо с ним. Таинство идеально покрова развивается после приема соответствующего зелья. На рынке такое стоит от 20 тысяч старших тонгов. С одного монстра обычно хватает где-то на 20 порций, и, чтобы нам сварили, придется отдать половину добычи. Если твой мастер специй не справится, насколько знаю, там рецепт легкий. Самое сложное – добыть ингредиенты. Рецепт легкий, но надо отдать 200 тысяч старших, удивился я, не так выразилась. Половину, после уплаты налогов, за 20 порций, и сами специи стоят дешевле, чем зелье, в два раза дешевле, поэтому заплатишь ты 2500 или около того за одно зелье, работать будет мастер, это для него рецепт легкий, новичок не справится, да и не будет знать новичок, что делать, я на это лишь вздохнул, вот так всегда, только цена за добычу начинает греть душу, как узнаешь, что есть куча подводных камней, которые срезают прибыль. Надо урезано спросить. Он талантлив, вдруг сам сделать сможет. «Надеюсь», — сказала медленно женщина, поглядывая на меня. Было видно, что это одна из причин, почему Ингрид к нам пришла. А что касается покрова, есть таинства обычные, а есть золотые. На самом деле полная ерунда. Продвинутая защита, которая после принятия зелья почти ничего не стоит в плане затрат энергии. Ну и держит удар в разы лучше. Эта штука стоит таких сложностей, скажем так, с таким покровом стоит бояться только мастеров и тех, кто сильнее. Да и то им тоже будет сложно пробить подобную защиту. 20 порций, говоришь, задумался я. Нас четверо, а вас шестеро, это включая саму Ингрид, итого 10 человек. Собираешься еще кого-то привлечь? Нет, надо брать мастерством, а не количеством. Но сразу скажу, что для зелья придется и другие ингредиенты купить или добыть. После чего, если повезет, остальные 10 порций можно продать. По 20 тысяч, сам считай, какая это прибыль. 200 тысяч старших тонгов. Серьезные деньги по любым меркам. На десятерых, конечно, уже не так интересно, но все же, за оставленные зелья тоже ведь придется заплатить налог. В этом случае да, но в любом случае, если дело выгорит, каждый получит серьезное усиление, еще и монет сверху. Ты меня определенно заинтересовала, но остается вопрос, зачем вам мы, сами не справитесь, эх, напившись сока, Ингрид забила новую трубку, если бы все было так просто, ты представляешь, насколько сильны старшие мастера, и вот даже они не всегда могут пробить шкуру монстра и тем более убить его, это добыча из серии, хотели бы все, даже семья Тон, которым, кстати, за кассой уйдет, но справиться могут лишь единицы, если повезет. Последний раз монстра убивали 20 лет назад, 2/3 группы, а собралось 40 человек, погибло. Если это так сложно, то чего я пришла к тем, кто ходил всего на одну охоту в третьем лагере, усмехнулась женщина. Считай, что чутье, оно мне подсказывает, что если кто-то и придумает решение, то это ты. Я должен увидеть монстра вживую, тогда станет понятнее, решаемо. Нам в любом случае нужно сработаться. Можем поохотиться вместе по пути к големам. Заодно расскажу на месте, что там за твари обитают. Кто знает, может, мы и дойти не сможем. Тогда незачем рисковать. На том и договорились. Ингрид ушла, я позвал своих и рассказал им, о чем болтали. Звучит неплохо, вынесла вердикт Кая. Но не раньше, чем наш блондин закончит с текущими зельями. Само собой, ответил я. Мне тут про гильдию слуг рассказали, надо бы наведаться. Вы как, справитесь без нас? Глянул я на Халу и Резана. Идите, легко согласились Хала. Я сегодня высажу дикие шипы, пообещал Резана. К нам больше никто не проберется. Нет, забеспокоилась Кая. Пусть сначала дом отремонтируют, а потом высаживай. Не хватало нам, чтобы строителей пожрали. Где они, кстати, давно должны были прийти. Как придут, так придут, сказал я. Идем, если хочешь, можем по пути к ним заглянуть. Они в одном районе находятся. Будь милостив, сказала Хала. Бедные строители не переживут встречу с Каей. И то верно, согласился я, наблюдая, как недовольно засопела Кая. Строителей мы дождались, не успев выйти из дома. Вместе с ними еще один гость заявился. Он прямо с бригадой пришел, одетый как работяга. Если бы не слишком специфические ощущения, исходящие от него, то и не заметили бы. Разговор с ним состоялся в доме, пока бригада размечала фронт работ вокруг. «Это выкуп», — передал он нам мешок. «Вопрос улажен, если к нам больше не полезут, то да, сказал я, а что по второму вопросу? Мой господин не готов с вами встретиться, но я могу говорить от его имени. Что вы хотели? Несколько требовательно спросил он. Самую малость. Недостаточно, чтобы обострить конфликт, но самое то, чтобы выразить недовольство нашими методами и требованиями. Этот вопрос я готов обсуждать с лучшим из вас, к взаимной выгоде. Если он не готов встретиться лично, что же, развел я руками, забирайте двух неудачников внизу и никогда больше сюда не возвращайтесь. Мужчина, словно того и ждал, молча забрал пленных и свалил. Я переглянулся с Кай, когда они ушли. Непонятно, сыграет наша ставка или нет. Если нет, то, наверное, оно и к лучшему. Что-то мне подсказывало, что этот так называемый господин мог быть под колпаком у семьи Тон, а значит, о нашем интересе научиться секретным таинствам, связанными с проникновением и убийствами, могут узнать те, чьего интереса мы хотели бы избежать. «Идем за прислугой», — спросил я, подкинув мешок с деньгами. «Пошли», — Кая перехватила мешочек путами тьмы и притянула к себе. «Тяжелый, мне нравится». Следующая неделя прошла в подготовке и разговорах. Ингрид, на этот раз с командой, не раз с нами встречались и мы обсуждали детали предстоящего похода. Также они делились тем, каких монстров встретим по пути и чего стоит ожидать. Я слушал, запоминал, анализировал и просчитывал те перспективы, что открывались на данном направлении. Резано же в это время полностью сосредоточился на зельях и сварил партию. После чего мы отправились сначала в школы, где сдали часть товара, а потом на аукцион. Еще через пару дней мы получили деньги, чуть больше, чем ожидали. В принципе, нормально получили, как и должны были, просто ожидания были скромными. Снова поход в школы, и все четыре договора были закрыты. Пришлось немного побороться с бюрократией, но без всякой жести. Освобождение от долгов дружно отметили, но без сумасшедших попоек. На следующий день должны были выйти в поход, о котором почти и нечего сказать. Встретились с группой Ингрид, доплыли на лодке до третьего лагеря, там отметились и вышли. Шли почти неделю, без спешки, внимательно изучая территорию. В смысле мы изучали, а Ингрид нам объясняла тонкости ремесла. Еще три дня я вместе с Кай следил за големом. Внушающее опасение махина. Запусти такого в город, и ничего не останется, одни руины. Повезло жителям, что они не интересовали голема, как и всех остальных местных тварей. Связывали это с тем, что здесь, в этой части долины, более насыщенный энергией фон. Это как соленая вода для некоторых рыб. Помести их в пресную, и сдохнут. Резано с Халой остались с Ингрид и бегали по округе, собирали травы и охотились на рядовых монстров. Не возвращаться же нам с пустыми руками. Что скажешь? Спросила Кая. Кажется, раз в 20-й, на третий день. За это время мы всего одну тварь в движении нашли. Остальные особи находились в спячке, покрытые дополнительным слоем защиты и могли так год-другой провести. Эта же особь проголодалась и вот уже третий день на наших глазах пыталась добыть пропитание. Не особо успешно. Слишком медленный голем и слишком резвые все остальные жители окрестных лесов. Если что и получалось добыть, то случайным броском камня. Предлагаю попробовать его атаковать, предложил я. Шутишь? Возмутилась Кая, но тут же сама ответила. Нет, не шутишь. Чего это я? Есть план, или просто попробуем? Можешь делать, что хочешь. Ты с одной стороны, я с другой. Один отвлекает, другой атакует в спину. Чередуемся. Если бежит за первым, то второй его прессует, пока не перетянет внимание на себя. Хорошо, дай мне только минутку. Хочу кое-что попробовать. Кая, не особо скрываясь, побежала в сторону. Я тоже на месте не остался. В школах учили по тем же принципам, что и в землях третьего порядка. Были таинства для внутренней закалки, развития тела. Были таинства для взаимодействия с внешним миром. Как для работы на коротких дистанциях, так и на длинных. К примеру, какой-нибудь практик меча и стали мог создать себе настоящий меч и сражаться им. Или не стали, а дерево, и тогда в его руках любая палка превращалась в полноценный меч, а после обработки еще и форму сохраняла навсегда, при этом в боевых качествах не уступая обычному оружию. Вот что действительно оригинально, так это таинство укрепления связи с внешними силами. Целое отдельное направление. Ну и да, что внутренние таинства, что направленные вовне, были завязаны на внешние силы. Почти ничего, что использовало исключительно собственные ресурсы практика. Можно сказать, что таинство техники, Это конкретный способ использования энергии с примесью внешней силы. Если открою свою школу, сделаю ее максимально понятной в терминологии, а то некоторые мастера так грузят пустыми словами, что аж до зубовного скрежета доводит. Наверное, большинству жителей земель третьего ранга покажется забавным, ну или обидным, что сами они жизнь кладут на изучение, по сути, отдельных техник, а здесь на это не делается акцента. Потому что внешняя сила, если ты ее освоил, сама по себе дает большой простор для творчества. Техники здесь, это продвинутый уровень использования внешних сил, который еще попробуй изучи. А перед этим уговори мастера открыть секрет. У нас с этим вопрос решался за счет меня. Насмотревшись на мастеров всех видов, я набрал достаточно опыта, чтобы самому создавать техники. А за 2 года многое можно проверить на практике и найти рабочие схемы. Я даже без предупреждения знал, что Кая собирается попробовать. Сжигающее солнце. Медленная, тяжелая техника, на которую уходит весь запас сил. В теории с запредельной разрушительной мощью. Готовится она 5 минут, и мне надо проследить, чтобы Каю за это время не убили. Моя помощь так и не потребовалась. Голем завис, стоял в одном месте и в ее сторону не смотрел, поэтому и не увидел, когда ему в спину прилетело маленькое солнце. Я отвернулся и прикрыл глаза. Находясь на расстоянии 200 шагов, все равно почувствовал, как кожи коснулся жар. Да, после того, как Кая сформировала средоточие, укрепила его зельями и поставила в основу свет и тьму, ее запасы энергии возросли в 10 раз. По факту, она могла сейчас попробовать сдать на мастера, но мы совместно решили этого не делать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Появление сразу 2 молодых мастеров – это не просто новость, а сенсация. Тем более, когда они оба родом из третьих земель. Повернувшись, увидел, как голем распрямляется. Да, спину ему опалило, камень оплавился, но на этом все. Кая уже бежала от него. Поняла, что убить не сможет. Сейчас она по нулям, разве что небольшой запас себе оставила. Так что моя очередь. Для атаки я выбрал силу копья с вплетением в нее движения. Удар копьем, это ведь тоже движение. Все едино, на самом деле. Как говорили любить мастера в школе. Я вложил где-то 1/10 часть резерва и создал эхо. Это когда делаешь выпад, из копья слетает призрачная копия. Оно врезалось в спину монстру, но даже не поцарапало, и внимание на меня не перевело. Однако, еще несколько атак убедили, что монстр реально крепкий. Только с 7-го раза я заставил повернуться его в мою сторону. Закончив на этом, отступил и затерялся в лесу, после чего нашел Каю. «Это будет крайне сложно», — сказал ей. «Придется подготовиться». Я не сомневалась, качнула она головой, откидывая назад косы. Наш сдвоенный отряд возвращался обратно. Лес вокруг третьего лагеря не то место, где можно беспечно устраиваться на привал. Выспаться и то проблема. Поэтому дольше нужного охотники не задерживались, и когда я увидел то, что хотел, больше причин оставаться не было. Вернемся, сдадим добычу, отдохнем и будем думать, как быть дальше. Отряд распределился так, чтобы контролировать подступы. Впереди шел резаный Тамир, человек Ингрид. Я же шагал с нею в центре и обсуждал результат 3 дней наблюдений. Ты ведь изучала хроники, если они есть, или собирала слухи, как убивали голема, говорил я. Как это делали? Схема примитивная, ответила женщина. Нужно пересилить его защиту. Логично, протянул я. Это сложно. Поделишься, какие выводы сделал, пока наблюдал? Или мне сразу стоит забыть про эту авантюру? Сразу я не ответил. Прокручивал в голове то, что узнал. Особь, которую мы наблюдали, владела минимум 10 внешних сил, которые сплетались в покров. Необычный покров. Так сразу и не знаю, как описать. Защита монстра состояла из шкуры, каменных наростов, покрова и ауры. Загвоздка в том, что перечисленное было едино, почти неотделяемое друг от друга. Эдакий сплавленный монолит. Атака Кай, довольно сильная, смогла лишь опалить самый верхний слой. Это как, ну, пощечина для обычного человека. Задачка чисто математическая, ответил я. Скажи, голема пытались заманить в ловушку? Какую? Хмыкнула Ингрид, отмахнувшись от мошкары, что летала вокруг нас. Выкопать гигантскую яму? А каким образом? Притащить сюда катапульту? И снова, каким образом? Мало ли, вдруг люди додумались до чего. Идея с ловушкой мне казалась глупой. Слишком монстр большой. Я тебе пока об этом не говорила, но голем не так опасен. Пока его не разозлить, — веско добавила женщина. «Разозлить?» — нахмурился я, искренне думая, что уже знаю самое важное. «Хорошо, что хоть не во время боя рассказала. Так нам спешить некуда», — усмехнулась Ингрид. «Идти рядом с ней было несколько неудобно. Она мелкая, самая низкая ростом в двух отрядах, а я здоровый, самый высокий в отряде. Вот и получалось, что один мой шаг как ее два. Приходилось головой вертеть и наклоняться, чтобы женщину разглядеть. Тогда рассказывай все, что знаешь. Без этого нормального плана не будет. Да нечего особо рассказывать. Пока голем в спокойном состоянии, максимум, что сделает, наступит или деревом в тебя швырнет. Для нас это не проблема. Но если его разозлить, для чего нужно нанести существенный урон, тогда другая история начнется. Стоит ожидать ударов голой аурой, что на деле может означать что угодно. Да, не стала отрицать Ингрид. Не просто же так у монстра такой ранг опасности и за его специи столько платит. При высокой связи с внешней силой с ее помощью можно делать что угодно. К примеру, устроить землетрясение и зашвырнуть в нас сотню булыжников. Как его убивали тогда, имею в виду так, чтобы не повредить внутренние органы. Чем-то жертвовали. Если верить моим источникам, то лучше всего разнести голову. Мозг наименее ценен, да и его ошметки подойдут для зелий. Ясно, протянул я. Знаешь какие-то способы ослабить его? Нет. Чуть ускорившись, я догнал Резана и обрисовал ему задачу. Парень остановился, а вместе с ним и весь отряд. Способы есть. Могу сварить зелья, если точно назовешь, какие внешние силы использует голем. По эффекту, задумался он. Думаю, процентов на 20, если повезет, защиту ослабить можно. Эффект кратковременный, где-то с минуту. Без проверки на практике точнее сказать не могу. Ингредиенты где-то по сотне на зелье обойдутся. Нужно отдельно на каждую внешнюю силу варить. Хорошо. Резано чуть помедлил, не дождался вопросов и продолжил прокладывать дорогу. Остальные в отряде слышали наш разговор. Да и то, о чем с Ингрид общались, тоже. Что-либо говорить я не спешил, думал о том, стоит ли выкладывать козыри. Задумки-то есть, но любое применение способностей на публике приводит к тому, что заинтересованные люди узнают о твоих умениях. Зная это, они могут подготовиться и свести все твои преимущества на нет. Мы пока не нажили себе смертельных врагов, чтобы кто-то настолько заморочился и пожелал убить нас, но кто знает, что будет дальше. Козырей, которые я держал в тайне, у меня было несколько. Во-первых, это дар видеть скрытое. Во-вторых, умение быстро разбираться в чужих таинствах. За такое умение, прознай кто, боюсь представить, что последует. Как минимум меня захотят использовать, прибегнув к той или иной степени жесткости уговоров. Как максимум слухи дойдут до семьи Тон. Ну, помимо темного герцога, что живет в теле наследника. Что будет в этом случае, трудно прогнозируемо. Скорее всего, тоже захотят использовать, добровольно, принудительно, без права отказаться. Нужно провести совместную тренировку, сказал я, решившись где-то спустя час пути. Мне нужно, чтобы вы продемонстрировали свои самые сильные умения. Можно в полсилы, чтобы совсем без запаса не оставаться. Если это так нужно, неуверенно сказала Ингрид. Тебе одной демонстрации хватит? Вполне, спросила она с иронией, не ожидая согласия, и удивилась, когда я кивнул. Но это пока ничего, я особо козыри свои не открыл, мало ли, что говорю, вопрос в том, что сделаю. Тогда, как ближе подойдем к лагерю, чтобы отступать проще было, если внимание привлечем, сказала она. Всего, включая женщину, в их команде 6 человек. Сама Ингрид владела чем-то, что укрепляло ее тело и позволяло играться с весом. Она могла как резко ускориться, размывшись тенью, так и свалиться монстру на голову, буквально его раздавив. Вторая ее стихия была связана с дымом, но я подозревал, что с любыми газообразными веществами. По крайней мере, дымовые завесы она устраивала легко, как и разгоняла ядовитые облака. Учитывая, сколько в этом лесу всякой гадости, часто невидимый, крайне полезный навык для любой команды. «У меня ничего лучше удара мечом нет», — сказала женщина. «Нужно демонстрировать?» «Нет», — качнул я головой. «Интересуют в первую очередь дальнобойные атаки или то, что может усилить чужое таинство». «Усилить», — эхом повторила Ингрид, странно посмотрев на меня. Да и остальные из ее команды тоже не остались равнодушными. «Это можно попробовать, но давай сначала демонстрации. Парни, готовьте свои сильные удары, бейте в полсилы. нам еще возвращаться. Забавно, но факт, эта маленькая женщина рулила 5 крепкими мужиками. Вдвойне забавно и достойно уважения то, что среди городской стражи и охотников женщин от силы пара десятков. Ингрид единственная, кто так далеко забрался, дойдя до третьего лагеря и успешно ведя здесь охоту который год. В некотором роде она легенда. Поэтому неудивительно, что тот стражник, собирающийся на нас наехать, так быстро свалил, встретив ее. Но вернемся к математическим расчетам. Каждый из пятерки продемонстрировал, что может. У всех были разные силы, дополняющие друг друга. Не случайным образом Ингрид команду собирала. Первым выступил Бойл, наш старый знакомый, который проводил обучение, когда мы только записались в охотники. Владел он направлением воздуха и продемонстрировал что-то вроде копья. Причем он его создал, дал мне разглядеть и свернул обратно, не став тратить силы. Или надо атаковать? Нет, не обязательно. Сможешь его усилить и показать максимум? Смогу. Бойл создал копье, которое больше для баллисты подходило. Удержишь? Пару минут легко. Тогда без резких движений. Я мастер копья, пояснил ему, что буду делать. Мне не надо было подходить вплотную, чтобы усилить копье. Достаточно было сосредоточиться на нем, перехватить управление, укрепить каркас, влить силу, сделать мощнее. «Кая», — позвал я. Она без вопросов подошла и влила свет внутрь. Копье засветилось, стало переливаться, как блестяшки на солнце. «Отпускайте контроль», — прицелившись, послал копье над землей. Летело оно долго, срубало деревья, не замечая их, вместе со стеблями. Метров через 200 вошло в землю и взорвалось. «Неплохо», — в голосе Ингрид послышалось одобрение. «Очень даже неплохо. Хочешь все наши силы соединить?» «Соединить», подобрать идеальное сочетание, ослабить монстра, перечислил я. Уходим, пока твари не сбежались. Через час попробуем с остальными. Пока шли до лагеря, успели перепробовать многие комбинации. Не все участники подходили для общей атаки, но и то, что имелось, выглядело многообещающе. У всей пятерки, кстати, было всего по одной внешней силе. У Ингрид – две. Что не мешало им быть профессионалами высокого класса. Сданная добыча покрыла наши расходы, позволила немного заработать и оплатить возвращение обратно. Чуть меньше 2 недель этот поход занял. 2 недели, а к главной добыче мы так и не приступили, лишь ознакомились с ней. Еще столько же резано собирался варить ослабляющее зелье. Потом возвращение в лес, проверка на големе, получится или нет. Неделя-две и уйдет. В итоге 1,5 месяца на одну цель. Когда посчитаешь временные затраты, то подобные авантюры выглядят не так радужно. Но были в этом и хорошие новости. Пока отсутствовали, дом обновили и часть мебели поставили. Внутри мы ничего не оставляли, поэтому не боялись, что нас ограбит. А как вернулись, то резано высадил колючку. Одно из растений, которое добывалось в лесу. За счет своей силы парень собирался оплести ею все стены и выстроить систему безопасности и обнаружения. Полезная вещь в хозяйстве, ничего не скажешь. Это не единственное событие, которое случилось. Сразу по приезде через стражу нам передали, что сотник зовет пообщаться. Зовет, а не требует. То есть зайти надо по мере возможности, а не откладывать все дела. Когда же пришли домой, то где-то через час заявился посыльный и передал приглашение на бал. Вот чего я не ожидал, так этого. Аристократы нас заметили, удивилась Хала, разглядывая разукрашенный пергамент. Не аристократы, машинально поправил я. Власть, придержащие люди, не стала спорить Хала. Что думаете, в жопу эти балы, лаконично ответила Кая. Согласен, внезапно поддержал ее резано. Я лучше зельями займусь, а я бы сходила. Платье выгулила. Тебе тоже не помешает, глянула Хала на Каю. Хаем, задумалась та. Ну если платье, то можно. Тряхнем, она явно хотела сказать стариной, но вовремя спохватилась и поправилась тем, чем природа одарила. Тогда надо идти по магазинам и узнать у кого-нибудь, как на эти балы здесь принято ходить. Бал, значит, к чему бы это? Глава 5. Разговор на балу. К сотнику я заглянул на следующий день после возвращения. Ехал так, чтобы гарантированно его застать. Эх, были же времена, когда чистая постель и прогулка по городу являлись для нас роскошью. Сейчас я катался исключительно на каретах, выбирая не самые дешевые, а те, что попросторнее и удобнее. Не из-за того, что неженка, а просто с моими габаритами ехать, чувствуя, как отбивает задницу на брусчатке, еще и опустив голову, не было пределом мечтаний. Да и быстрее так, Среди извозчиков существовала негласная иерархия, и те, что побогаче, имели право первого проезда. Мелочь, а время экономит. Когда-то, когда только мы перестали быть рабами, здание стражи, где заправлял Владис, впечатляло. Так, как впечатляет большой город приехавшего из глуши человека. Я не был совсем уж деревенским, но те лекции, что давали будущим ловцам знаний, остались где-то там, далеко. А последние годы как раз прошли в глуши, поэтому мы тогда и впечатлились, сами того не осознавая. Это я сейчас заметил, обратив внимание на то, что здания самые обычные, дешевые, без изысков и украшений. Увидел и знакомое лицо, десятника Синда, дароманца, что прибыл на эти земли вместе с нами. Уже десятника. Поднялся он не так высоко, как мы, но тоже на месте не стоял. Насколько я знал, сейчас он имел отношение к торговле с урсувайцами. Ну и продолжал быть посыльным у Цирина, дергая меня, когда тот в очередной раз хотел пообщаться. Не так часто, что меня устраивало. Всего 5 раз встречались за 2 года. Кое-какую информацию я ему передал, в том числе по таинствам и общим раскладам, что здесь и как. Сент проводил тренировку со своими подчиненными. Я не стал отвлекать, сразу прошел к зданию, поднялся наверх и постучал в кабинет сотника. Тоже привилегия, между прочим, Эрна, воскликнул Владис. Хорошо, что зашел, проходи, говорил он это, подписывая бумаги. Как закончил, сложил их, убрал в ящик и посмотрел на меня. Как успехи в 3-м лагере, сложно, интересно, многообещающе, наслышан. До меня уже дошли слухи, что вы расплатились со школами. Ушлые какие, похвалил он. Я вот о чем хотел поговорить. Проведешь тренировку для стражи, новичков тоже в леса надо сводить. Появилось несколько кандидатов в охотники. Внутри себя я поморщился, не особо обрадовавшись тому, что лишних забот подкинули. Конечно, ответил сотнику, я хоть и не рад, но помню, что этот человек нам сильно подсобил. Да и тут же Ингрид привлек элитного охотника, чтобы занялась какими-то новичками. Она на нас 2 недели убила, так что долг платежом красен. Кем именно нужно заняться? А ты вниз спустись, десятник Грин тебе все расскажет. Кстати, сам не думал сотником стать? С легким прищуром спросил он. Нет, на всякий случай я несколько раз головой покачал, чтобы точно выразить свое отношение. Чего так, талант у тебя точно есть. Еще 2 силы внешние освоить, опыта набраться, и готовый сотник получится. Слишком я молод для этого. О том, что сотник, это в первую очередь организатор и управленец, а не боевая единица, я ему прямо говорить не стал. Как и о том, что сотниками обычно назначали тех, кто, скажем так, в возрасте. То есть солидных, повидавших жизнь мужиков, которые уже не такие прыткие, как молодые, но достаточно крепкие, чтобы занять важный пост. Но вот пару групп охотников воспитать с нуля хочу, поделился планами. Об этом стоило сказать, как минимум потому, что охотников через Владиса оформлять. Да, задумался он, а набирать где их будешь? Я мастер теперь, элитный охотник, проверну пару успешных дел, и сами придут. Могут, снова Владис ушел в себя. Я приблизительно догадывался, что он думает. Мне многое нравилось в страже, в том числе и то, как организовала дела семья Тон, но вот что парило, так это отсутствие гибкости в некоторых местах. Я, как десятник, мог набрать отряд до 10 человек, 11 уже не мог. Если нужно больше людей, становись, опять же, сотником и набирай 2 отряда, а потом еще 8 отрядов, чтобы стать полноценным сотником. В принципе, понятно, почему так сделано, что для стражи, что для охоты нет потребности в отряде больше, чем 10 человек, а если появляется, то отряды между собой объединяются. Формировать же целую сотню банально места для них нет. 2 последних года, пусть война и шла на границах, получились не особо кровавыми, поэтому сейчас наблюдался небольшой перебор с охотниками. Собрать и обучить еще сотню, это значит задрать конкуренцию до небес. Овчинка выделки не стоит. Пару групп, это сколько? Отмер Владис. 2 группы. По 5 человек, озвучил я то, о чем только что подумал. Больше не вижу смысла. Если кто-то из твоей группы сам станет десятником, то никаких проблем. Кая, сходу ответил я. Она по всем показателям готова. Хорошо. Тогда, как займешься набором, сообщи, оформим, как надо. Договорились. А по обучению, тогда у Гринда узнаю детали и составлю график. Хорошо, кивнул Владис, приняв то, что у меня есть свои дела и надо время отдельно выделять. Гринда я нашел, узнал, что от меня требуется, кого именно на шею повесить хотят. С ними насколько жестко можно обойтись? Спросил его. В смысле, насколько поднять боевые качества? КХМ, аж поперхнулся он. Давай по полной. Уверен, мне потребуется, допустим, 3 недели. Люди поступают в полное мое распоряжение. Остальное беру на себя. На этот раз десятник задумался куда сильнее. Владис приблизительно раз в месяц организовал мастер-классы тех, кто чего-то добился. Знакомых у него было много, прийти мог кто угодно. Сами тренировки проходили обычно в течение дня, максимум недели. Все в рамках повышения эффективности стражи. Отличная возможность для тех, кто стремится к чему-то большему. Но я давно расстался с иллюзиями, что на этих землях живут какие-то другие люди. Точно такие же, что и на землях третьего порядка. Есть те, кто довольствуется малым. Есть те, кто готов напрячься, занять место получше и выдохнуть на этом. А есть те, кто, как наша группа, лезет и лезет наверх, никак успокоиться не может. Я хорошо представлял, что из себя представляет стража. Обычные в целом люди. Задел у них есть, но сами они не готовы рвать жилы. В большинстве своем. Но если взять человек 20-30, то я могу отработать несколько схем по обучению и действительно дать им неплохого пинка. Опыт получу, плюс к репутации. Раз уж все равно этим заниматься придется, то лучше сделать работу хорошо. А сколько стражи ты готов взять? До 3 десятков человек, прикинул я. Что делать с ними будешь? Заставлять страдать и превозмогать? Честно ответил Гринду. Надо с сотником тогда согласовать, задумался он. Согласуй, я в любом случае в ближайшие пару седмиц занят. Как закончу дела, так приду. Уладив этот вопрос, отправился обратно. Сегодня еще по магазинам предстояло ехать. На этих землях аристократами считалось семейство Тон. Остальные горожане никаких титулов не имели, что не мешало им быть влиятельными в рамках города и ближайших территорий. Должностные лица, сотники, элитные охотники, мастера, как обычные, так и старшие, дельцы и торговцы, пригласили нас в один из особняков, что располагался на противоположной стороне от стены, в пригороде, а не в городе, хотя местные считали это единой частью. Как по мне, утопающий в зелени район, куда обычных жителей стража не пускала, находящийся на удалении от оживленных улиц, на часть города не тянул. Народу прибыло много, и какое-то время мы простояли в пробке, пока другие гости покидали кареты и их принимали слуги. Дошла очередь и до нас. Кая оделась в истинно-черное платье, которое лучше не вспоминать, сколько стоило. Хала же предпочла платье темно-синего цвета, чуть темнее, чем ее волосы, которые она упорно выкрашивала, возобновив традицию сразу, после того как нашла доступ к нормальной краске. А так волосы у нее каштановые. Мы же срезано были облачены в классические парадные костюмы охотников. Среди практиков это было традицией, одеваться так, чтобы сразу было понятно, к какой фракции относишься. Девушки исключение, те наряжались как угодно. Пригласил нас некто Ханс Бансворт, которого мы знали исключительно потому, что некоторые специи с аукциона уходили к нему, лично до этого не пересекались. Он держал несколько лавок в городе, занимался специями, у него имелось 2 своих мастера, что варили зелья, и также несколько караванов, что привозили товары из других городов. Далеко не самый влиятельный человек в городе, но и не мелкая сошка. Так, середнячок, а еще любитель устраивать светские мероприятия. Слуга, приняв приглашение, проводил нас во двор, где уже собралась часть гостей, среди которых сразу увидели знакомое лицо, Ингрид. Так и внула, попрощалась с каким-то господином и направилась к нам. Что, доросли до того, что уважаемые люди позвали напиться? Спросила она с сарказмом, направленным не в нашу сторону, а по отношению к мероприятию в целом. Видимо, так улыбнулся я, может и правда стали заметны, рано радуетесь. Балы быстро утомляют, поделилась опытом Ингрид, но на них надо ходить, чтобы поддерживать связи с теми, кто покупает добычу. Познакомить с людьми было бы замечательно, кого-то мы и сами знали, тех, с кем сделки напрямую заключали в основном. Где-то минут через 30, когда едва успели добраться до закусок, меня перехватил слуга, сказав, что со мной хотят поговорить. Кто хочет, он упоминать не стал. Согласившись, проследовал за ним в закрытую часть дома, где меня провели в кабинет. Вот те раз, Эрна, кивнул мне Сарка, когда мы остались одни. С момента того совместного похода, когда нас попытались убить, мы больше не виделись. Парень возмужал, вытянулся, раздался в плечах, скулы заострились. Да и в целом он не выглядел юнцом. Молодой мужчина уже. Господин, поклонился я, не зная, насколько открыто можно говорить. Расслабься, махнул он рукой и указал на кресло. Присаживайся. Выпить хочешь? Разговор будет длинным.